Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 12. Шаста в Нарнии. «Это был сон?» — спросил себя Шаста. Но это не было сном, потому что в траве он видел большой и глубокий след правой лапы льва. У него перехватило дух при мысли о том, сколько же должно весить существо, оставившее такой след. Но след был замечателен не только размером. Пока Шаста разглядывал его, на дне следа показалась вода. Вскоре она наполнила его до краев, перелилась через край и побежала небольшим ручейком по склону холма прямо по траве. Шаста нагнулся, чтобы напиться, и пил очень долго, а потом окунул в ручей лицо и побрызгал водой на голову. Вода оказалась страшно холодной и прозрачной, как хрусталь. Она освежила и взбодрила мальчика. Поднявшись на ноги, он стряхнул воду с волос и принялся разглядывать окружающую местность. Было раннее утро. Солнце только что поднялось над лесом, который тянулся вниз по склону и пропадал где-то в дальней дымке, так что конца ему не было видно. Перед Шастой лежала зеленая равнина с разбросанными повсюду рощами и редкими деревьями, сквозь которые виднелась сверкающая река. Вдали, на противоположном краю равнины, возвышались холмы со скалами и обрывами. Но были они намного ниже тех гор, какие он видел вчера. И тогда Шаста начал догадываться, где он. Обернувшись назад, он увидел, что склон, на котором он стоит, принадлежит цепи куда более высоких гор. «Понятно», — сказал себе Шаста. «Вот эти горы отделяют Арчинланд от Нарнии. Вчера я был на той стороне, значит, этой ночью я прошел через перевал. Какая удача, что я его одолел! Впрочем, если говорить по правде, удача тут ни при чем. Это все он. Выходит, я теперь в Нарнии». Он расседлал лошадь и снял с нее уздечку. «Если б ты знала, какая ты кошмарная лошадь», — сказал он. Лошадь, не обратив на слова никакого внимания, тут же принялась щипать траву. Ее мнение о Шасте, очевидно, было еще хуже. «Было бы хорошо, если бы я мог питаться травой», — подумал Шаста. «Возвращаться в Анвард бесполезно, наверняка он сейчас осажден. Лучше спуститься вниз в долину и поискать что-нибудь съестное». Он пошел вниз по склону, и вскоре ноги у него замерзли от немилосердно холодной росы. Шаста вошел в лес и увидел нечто вроде тропинки, бежавшей меж деревьев. Не успел он пройти по ней несколько минут, как услышал густой, хриплый, слегка приглушенный голос. «Доброе утро, сосед!» Шаста живо обернулся, чтобы увидеть, кто же это говорит, и не без труда обнаружил маленькое колючее существо с темной мордочкой, которое выглядывало из-за дерева. Существо это было слишком мало, чтобы считать его особой, но слишком велико, чтобы быть обычным ежом, а иначе это был бы просто еж. «Доброе утро!» — ответил Шаста. «Но только я не сосед. На самом деле я здесь иностранец». «Да ну!» — с любопытством произнес еж. «Я пришел из-за гор, из Арчинланда». «Ах, Арчинланд!» — протянул еж. «Ужасно длинная дорога. Никогда там не бывал». «Наверное, — сказал Шаста, — вам уже сообщили, что в этот самый момент армия подлых каларменцев осаждает Анвард». «Да что вы говорите!» — возмутился еж. «Быть того не может. Ну, сами рассудите, до этого Калармена сотни и тысячи миль, он где-то на краю света, за огромным песчаным морем». «Не так уж до него далеко, как вам кажется», — сказал Шаста. «Нельзя ли чем-нибудь помочь Анварду? Как вы думаете? Ваш верховный король ничего не говорил вам об этом?» «Будьте уверены, что-нибудь обязательно будет сделано», — сказал еж. «Но, понимаете, я как раз собирался поспать, ведь уже день. Привет, сосед». Последние слова были адресованы огромному светло-коричневому кролику, который в это время высунул голову, чтобы поглядеть, что происходит на тропе. Ёж немедленно пересказал ему все, что узнал от Шасты. Кролик тотчас согласился, что новости очень важные, и предложил побыстрее кому-нибудь сообщить об этом, чтобы были приняты все меры, какие полагаются в таких случаях. И тут к ним начали присоединяться новые существа. Кто выглядывал из-за веток, кто из маленьких подземных домиков, пока не образовалась компания из 5 кроликов, белки, 2 сорок, козлоногого фавна и мыши. Все они трещали на разные голоса, соглашаясь с ежом. Сказать по правде, в Золотой век, когда были побеждены колдуньи и зима, а правил верховный король Питер, мелкий лесной народец Нарнии так привык к счастливой и безопасной жизни, что стал весьма беспечным. К счастью, вскоре поблизости оказалось 2 более рассудительных и практичных существа. Это были красный гном, которого, как выяснилось, звали Дафли, и олень, прекрасный, царственный, с огромными прозрачными глазами, пятнистыми боками и такими тонкими изящными ногами, что казалось, их можно переломить 2 пальцами. «Во имя льва!» — проревел гном, когда ему рассказали новости. «Коли дело обстоит так, чего же, спрашивается, вы стоите и тратите время на болтовню? Враги у самого Анварда! Надо сразу же сообщить об этом в Каир-Паравель. Надо созвать армию. Нарния должна помочь королю Луну». «Ах!» — воскликнул Ёж. «Вы же знаете, верховного короля нет в Каир-Паравеле. Он на севере, сражается с тамошними великанами, которые совсем обнаглели. А раз уж речь зашла о великанах, соседи, мне в голову пришла одна мысль». «Кто передаст эту весть?» — перебил его гном. «Есть здесь кто-нибудь, кто поспеет туда быстрее меня?» «Я, пожалуй, смогу», — сказал олень. «Что я должен передать? Сколько там калорменцев?» 2 сотни. И привел их принц Рабадаш, и... Но оленя уже не было. Оттолкнувшись от земли сразу 4 ногами, он понесся огромными прыжками. Через мгновение белое пятнышко его хвоста пропало среди деревьев. «Интересно, куда он побежал?» — спросил кролик. «Вы же знаете, верховного короля он в Каир-Паравеле не найдет». «Зато он найдет там королеву Люси», — ответил Дафли. «И тогда? Это что такое? С человеком неладно, он совсем позеленел. Ну, разумеется, самый настоящий обморок, наверное, с голоду. Когда ты ел в последний раз, юный мой друг?» «Вчера утром», — слабым голосом ответил Шаста. «Тогда пошли, да побыстрее», — сказал гном и тут же обхватил Шасту за талию своей короткой толстой ручкой, чтобы поддержать его. «Ну, соседи, на вашем месте я бы просто сгорел со стыда. Иди со мной, дружок. Сначала позавтракаем, а уж потом побеседуем». Суетясь и торопясь, ворча под нос упреки себе самому, гном тащил Шасту вниз по горному склону дальше в лес. Мальчик уже думал, что не сможет больше сделать ни шагу на своих дрожащих и подгибающихся ногах, когда гном вывел его на открытый горный склон. Там стоял маленький домик с широко распахнутой дверью, а из трубы в небо поднимался дым. Как только они переступили порог, Дафли крикнул: «Эй, братья, у нас гость к завтраку!» Шаста услышал шипение и почувствовал совершенно восхитительный незнакомый запах. «Но вам-то, надеюсь, он знаком очень хорошо. Это жарились грибы с ветчиной и яйцами, весело скворча на сковородке». «Держи голову выше, дружок», — сказал Дафли Шасте, который в это время растерянно потирал лоб. Входя, он стукнулся о притолоку двери. «Давай-ка, садись», — продолжал гном. «Конечно, стол для тебя низковат, но ничего, стулья у нас тоже низкие. Так что будет в самый раз. Смотри, овсяная каша подоспела, вот тебе кувшинчик со сливками, держи ложку». И когда Шаста докончил овсянку, 2 брата-гнома, их звали Рогин и Бриклихумб, внесли блюдо с жареными грибами, ветчиной и яичницей, кофейник, горячее молоко, хлеб и все поставили на стол». Блюда были для Шасты и новыми, и странными, потому что калорменская еда совсем другая. Он даже не знал, что это за коричневые ломтики, ведь он в жизни не пробовал поджаренного хлеба. И не догадывался, чем это желтым смазаны тосты. В Калармении употребляли только растительное масло и не ели сливочного. Да и сам домик был совершенно не похож на темную, грязную, душную, навек и провонявшую рыбой хижину Аршиша или устланные коврами залы с колоннами во дворцах Калармена. Шаста удивляло все. И очень низкий потолок, и стены, и мебель из дерева, и часы с кукушкой на стене, и засланный клетчатый, белое с красным, скатертью стол, и белые занавески на оконцах с толстыми стеклами, и дикие цветки в горшочках. Кроме того, ему было неудобно есть гномовскими ложками и вилками, которые, по его мнению, были чересчур малы. Маленькими ему казались и порции. К счастью, порций оказалось много. Не успевал Шаста очистить свою тарелку, как она наполнялась снова. Гномы то и дело говорили друг другу: «Подай-ка мне масло, еще чашечку кофе, добавь мне немножко грибов, поджарить еще яиц или так сойдет». И когда они съели все, что могли, и все, что можно было съесть, трое гномов кинули жребий, кому убирать со стола и мыть посуду. Этим невезучим оказался Рогин. А Дафли и Дриклихум вышли с Шасты из домика, устроились на скамейке у самой стены, вытянув ноги, и вздохнули с великим удовлетворением.